Козел же да баран, пока медведь с волками расправлялся, подхватили мурлышку на спину и поскорее домой. Полно, говорит, без пути таскаться, еще не такую беду наживем. Старик и старушка были рады радехоньки, что козел с бараном домой воротились. А котишку-мурлышку наказали.